все запоминается. Она сказала, что никто не знает, где тот корень, и что он глубоко в земле, не докопаться до него. Шишка даже присвистнул. «Вот, — говорит, — как? Сразу видно, набралась партизанского духу. Партизанкой стала». Голос мамин задрожал. Больше она не шутила. «Гриша, что это ты втемяшил себе в голову? Где я могла набраться того духа? От кого?» «От кого? От своего Корнея. О чем ты говоришь? С того дня, как в военкомат проводила, только во сне и видела. Пусть я не сойду с этого места. Боже мой, за что ты меня караешь? Ну, согрешила дурная баба. Слаба наша сестра перед вами чертями. Вы как мед, сладкий, потому липнешь к вам. Скажи, кто он? Может, тогда поверю. Или со мной согреши. Побойся Бога, Гриша. И у того черта жена есть. Она меня сосвет уж живет. И его, матери родной, не признаюсь. Одному Корнею скажу. Если даст Бог, вернется. Не положит головушки своей. В ноги упаду, покаюсь. Может, простит. Я уже и так караю себя за грех свой. Под тяжелыми сапогами заскрипели половицы. Шишка шел к двери. Я спрятался за бочку, что стояла в сенях, все еще с колуном в руках. Тронь, полицай, мать. Я бы ударил его этим колуном. Я весь дрожал от напряжения, представлял, как секану по голове, как брызнет кровь. Но рассечет ли тупой колун Шишкину голову в шапке? Крови я боялся с малых лет. Охватывал двойной страх. От мысли, что я рассеку человеку голову, чуть ли не делалось дурно. Но главным был иной страх, что не хватит у меня сил сделать это. Я собирал ее, свою силу, дрожа и замирая, перебирая пальцами скользкое топорище, чтобы взять его половчее, чтобы ударить с размаху. Нет, Шишка не тронул мать. Он заговорил от дверей. Голос его был угрожающим, злым. «Вот что, Алена, дурить голову ты можешь кому хочешь, только не мне. Сыну своему расскажи, что аист принесет ему брата или сестричку, так и он не поверит. А мне? Мне ты скажи спасибо. Если б не я, давно б ты была в городе, в комендатуре. Там тебя заставили б сказать, и кто, и где. Но больше на меня не надейся. Надо мной начальство есть. И такие, как Лопай. Он знает все, что творится в селе. Одно тебе скажу. Передай своему Корнею, если дорожит родными детьми, пусть бросает банду. На что они, идиоты, надеются? Немец вон где. Скажи ему, перейдет к нам, простят ему и партийность, и партизанство. Начальник наш тоже был партийным. Тут я слово даю. Не тронут его. Живите, сейте, рожайте. Так и передай ему. Было бы кому передавать. Может, его давно на свете нет, — всхлипнула мать. Шишка гыкнул, как лошадь, и зло сказал: «Не придуривайся, Алена!»